и вы тут под боком. Но у него не стало. Я прижал к себе под пальто ее ладошку, и та выжидательно замерла. «Придешь вечером?» — спросила Зина шепотом. «Я не могу прийти к тебе. Ты мне еще не кто-то. Уже, может, не никто, но еще не кто-то. Я должен был так сказать. Я хотел сказать именно так. Я даже произнес это про себя. Я сказал, наверное, твоя очередь подходит. Иди проверь. Наплевать, еще раз встану. Нам в очередях стоять не что иное». Когда я садился на ящик, я не мог подоткнуть под себя короткие полы куртки. И сейчас все время чувствовал, как разъехавшиеся доски сквозь брюки впиваются мне в ляжку. Мне очень хотелось встать, но я не двигался, чтобы не обидеть Зину. Вот какая история моей любви. Она счастливо замотала головой и залилась своим бегущим вверх смехом. В виде книги «Письмо незнакомки». Вы читали? Доска куснула меня снова, и я сделал попытку сменить положение. А еще что я вам скажу? Я же со всех ваших пленок сняла дубли. Выписала в фонотеке, сняла дубли, и вечером, когда поздно работаешь, никого нет. Слушаю. «Чертов ящик! Еще 5 минут, и вместо зада у меня будет зияющая рана», — подумал я. А одну пленку я вообще сперла. Украла, то есть. Ее Москвина из передачи вынула, сказала размагнитить. А я спрятала. «Какую пленку?» «Это где вы про художника Сивака рассказываете? Она же должна была идти, уже в программе стояла. А потом Москвина вынула. Собака эта Москвина. Со мной всегда так. Если мне на улице или еще где-нибудь померещится какой-то человек, в тот же день я встречаю его настоящего или натыкаюсь на него в разговоре. Сегодня была очередь Сивака. Мимо нас прошла толстая бабка в зеленом платке, дыбящимся остроугольным домиком над оранжевым лицом. В сумке, набитой покупками, сверху лежал эмалированный кофейник, из его широкого горла торчала куриная голова. Зина проводила тетку взглядом. «Вот зараза седуха! Отхватила кофейник! Ну и пусть!» «Пусть?» — Зина выдернула ладошку у меня из-за пазухи. «Пусть? Он же на пропой. Он же из дома всегда носит все с себя догола и из дома, от жены. Она, бедная, исплакалась вся. Седуха, зараза, знает же. Если бы ее мужик все из дома. Рада. Чужое горе за рубль отхватила и рада. Это ей ничто иное». И опять, как тогда у меня, Зинины глаза вдруг посветлели и стали большими. В каждом стояла по слезе. Я думал о Сиваке, и проклятый ящик перестал сжать ляжку. А может, я просто переменил позу. «Эта пленка у тебя?» «Ну, говорю же, спрятала. Москвина велела размагнитить. Собака эта Москвина». Москвина была редактором отдела на радио. В общем-то, она всегда ко мне благоволила. Мы сделали вместе несколько передач из серии «Художники. Время». Если бы я работал в манере передвижников, я бы обязательно писал Москвину. Содрать с нее очки-фары, за которыми не разглядеть дымных, с легчайшей косиной глаз. Прикрыть долгополой шубой лиловое джерси, шапку или плат, наскрученный над шеей жгут волос, боярыня Морозова.